Глава 7. Ну, естественно, я проспал. Выскочил на лестницу, застегивая куртку на ходу. 10. 10 сообщений от Августа. И спасибо, что он еще не поднялся и не позвонил в дверь. Вот был бы сюрприз для моих родителей. Мой знаменитый, недоступный ни для кого босс без проблем заезжает за подчиненным в 6:30 воскресного утра. Шнурки на кедах завязывал уже в лифте, пока спускался вниз и все думал, как буду оправдываться. А самое главное, как отвечать на вопросы на тему, было ли что-нибудь у меня с моей невестой или нет. Я же совсем не умею врать. А если он узнает? Все. Сильно сомневаюсь в том, что даст мне сегодня вернуться домой. И куда мы едем? Его совсем неприметный автомобиль стоял прямо у моего подъезда, практически подпирал дверь. Видимо, мой бог не считает, что я могу пройти самостоятельно даже метр, чтобы не найти приключения на свою голову. Дернул дверь за ручку и, запыхавшись, плюхнулся на сиденье. Нет, даже для него это слишком. «Доброе утро», — сказал Август своему недовольному пассажиру, что только что хлопнул дверью и сразу же отвернулся от него. «Доброе», — буркнул в ответ, даже не собираясь поворачиваться. «Нет, так не пойдет», — прорычал мой бог и, не дожидаясь, когда я снизойду до поворота своей головы к нему, снова поступил по-своему. Я вздрогнул, когда его огромная рука с легкостью взяла меня за грудки и резко подтянула упрямого Женю к своему хозяину. И тут же я был захвачен властным поцелуем губы в губы. Упер руки в его мощную грудь и, как всегда, ничего не смог сделать против этого необузданного зверя. «Вот так надо желать мне доброго утра», — сказал мой бог тихо через несколько мгновений, наконец отстранившись от меня. «Не у меня же под домом», — возмутился его подчиненный. Но боссу, похоже, было откровенно плевать на мое мнение. «Это не твой дом. Твой дом у меня. Здесь ты только до пятницы. Не забывай об этом». И так как он сразу же отпустил меня, я предпочел заткнуться и больше не провоцировать его. В конце концов, я даже не знаю, куда мы едем. «Неважно выглядишь», — когда мы выехали из двора, сказал Август. «Плохо спал?» Я покраснел. «Черт!» Опять покраснел. И мой босс это мгновенно заметил, потому что мы затормозили так, что сомневаться не приходилось. Следы шин его автомобиля надолго остались запечатлены на асфальте, недалеко от дома моих родителей. «Женя!» — прорычал Август в гневе, нависнув надо мной, как только мы съехали на обочину. «Ничего не было!» «Рассказывай!» «Ничего не было!» — еще раз повторил, но уже более спокойно. «Так или иначе, я говорю правду, поэтому не должен бояться. С чего бы? Это ведь не моя вина. Она сама пришла ко мне. Но я попросил ее уйти. Сказал, что я в отношениях». «Почему же ты тогда так краснеешь?» Его синие глаза уже пробуравили меня насквозь. Я просто не ожидал. Я уже спал, когда она пришла. И как же это было?» «Что?» — не сразу понял я. «Как она пришла, что тебя это настолько смутило?» — спросил Август, жестко прищурившись. «Она...» Я еще и не к месту вспомнил прикосновение ее маленькой обнаженной груди к своему телу. «Она просто пришла и разбудила меня. Я не ожидал». «Не ожидал, говоришь?» Снова этот рык, куда уже затесались ноты знакомого хрипа. «О боже, это снова происходит. Прямо тут, рядом с домом моих родителей. Нет, только не здесь. Я практически был готов завыть. От безысходности, от наслаждения и от того, что так сильно соскучился по нему. Всего за какую-то ночь. А все просто потому, что его нетерпеливая рука схватила мою и заставила ее лечь чуть ниже того места, где размещалась металлическая пряжка на его брюках. И вот теперь я и вправду задрожал, просто почувствовав то невероятное напряжение его мужской мощи, что сейчас частично накрывала моя небольшая ладонь. «Женька», — прохрипел Август и на сей раз сглотнул тон, «ты хоть понимаешь, как сильно я схожу с ума, зная, что вы с ней там наедине?» «Это была случайность». Уже совсем тихо и примирительно прошептал я и посмотрел в его глаза. «Я ее не звал и сразу попросил уйти. Честно?» Как будто специально меня добивая или наказывая, его большой палец дотронулся до моих губ, мгновенно требовательно заставив их раскрыться и впустить его вовнутрь. Я не противился, потому что сам чуть было с ума не сошел от сексуальности этого простого жеста. Этот палец нагло гулял по моим губам. То немного сильнее, проникая вовнутрь, то чуть возвращаясь обратно. Его же волшебные глаза внимательно и очень горячо наблюдали за этим действом. «Сегодня...» — хрип уже стал совершенно невыносимым. «Ты остаешься ночевать у меня». «Я не могу», — сказал с сожалением, выпустив его палец из себя. «Завтра на работу. У меня нет одежды, вещей». «Забудь», — резко прервал мой бог. «Мы все купим, но сегодня ты со мной». «Мы же договаривались», — скорее для вида ответил я, хоть и мечтал с этого момента только о том, чтобы снова оказаться в его квартире, наедине с моим богом. «Мы договаривались, Женя», — сказал он, снова заведя мотор и тронувшись с места, «что ты не будешь контактировать со своей невестой. Это исключение из договора, как и твой с ней приватный разговор». Спор закончен, не поворачиваясь, скорее подвел черту, чем спросил мой строгий босс. «Да». Спор был окончен еще до того, как мы сегодня встретились. На самом деле, я уже давно это понял, но, как всегда, не хотел признавать. Пока что это слишком трудно для меня, и мне многому придется научиться, хоть это я осознаю. Поймал его довольную ухмылку, что появилась на его прекрасном мужественном лице, после того, как он скосил на меня взгляд. Чуть погодя, я даже вытянул ноги и полностью расслабился. Август, как всегда, уверенно управлял моей судьбой. И одно я знал точно. Как бы он ни злился на меня, пожалуй, это единственный человек, который готов защищать и заботиться о глупом Жене, которому все еще трудно принять себя настоящего и определиться в этой дурацкой жизни. «Бей, бей! Еще!» — приказал Август, когда я уже практически выбился из сил. Теперь я узнал секрет, куда же мы направлялись так рано утром. На ринг, что установлен в спортивном зале для настоящих боксеров. Мой бог посчитал, что его подчиненному необходимо поднять свою самооценку, а для этого прекрасно подойдут занятия спортом. И, конечно же, бокс. Он даже форму для меня купил. Только вот тщедушный я, шорты и майка, на котором висели как две тряпки, выглядел глупо рядом с огромным натренированным долей, на чьем могучем теле одежда буквально трескалась от натяжения. Забавное, наверное, было зрелище. Радовало только одно. Он арендовал зал только для нас двоих. Больше здесь никого не было. Он даже открыл его своим ключом, поэтому весь мой позор видел только мой бог, для которого это уже явно было не впервой. «Женя, еще несколько ударов, соберись!» Я рычал. Сам себе не верил, но бросался на эту грушу, как разъяренный маленький енот. Так, по крайней мере, мне кажется, я выгляжу со стороны. Однако Августа данное обстоятельство ничуть не волновало. И он гонял меня со всем своим удовольствием, пока я сам уже не упал на эту несчастную грушу и не обнял ее в изнеможении, словно «Обнимать ты должен меня, а не грушу». Будто бы прочитав мои постыдные мысли, обиженно буркнул бог силы и красоты. «Вставай, поехали», — потянул он меня за руку. «Ты честно заслужил свой завтрак». Я, дурак, выдохнул, думая, что на этом мои мучения закончились, пока не понял, куда же он меня тащит. «После хорошей тренировки обязателен душ», — нагло усмехнулся Август и прямо в одежде затащил меня под струи воды.